«Я с вами!» — упрямо заорал бегущий следом мальчишка Пьеро, на бегу цепляя на плечо колчан с белыми стрелами и размахивая огромным подозрительно знакомым английским луком времен крестовых походов. «Подождите, я тоже с вами! А ну брысь отсюда!» — загремел, на бегу оборачиваясь. «Герман, назад!» — я сказал. «Я кому сказал? Иди отсюда! Вы мне не отец! Что хочу, то и делаю!» — закричал маленький упрямец и исчез. «Лодка!» — рявкнул Том. «Лодка! Поттер!» Герман махнул с поросшего клевером берега через лениво плещущуюся в потьмах воду и взвыл от боли, со всей дури упав животом на борт лодки. Следом из высокой травы белым комком шерсти в нее запрыгнул гибкий, взволнованный хорек, агрессивно вздыбил шерсть, воинственно выгнул дугой свое крохотное тельце и трескуче зашипел. «Драка!» Очень тихо изумился Герман и мешком картошки заполз в лодку. «Если Малфой так хочет издохнуть, это его святое право!» Холодно оборвал возмущение Германа Том и резко взмахнул палочкой, приводя лодку в движение. «Наша первоочередная задача – покинуть воды Авалона и добраться до Лютного. Если Хагриду грозит смертельная опасность, значит свершилось что-то по-настоящему экстраординарное». Музей Китежского Аврората поражал всякое воображение. Огромные мозаики с батальными сценами, алые стены и ни одного окна. Стенды с аврорским снаряжением 30-х годов соседствовали здесь с витринами, полными зачарованных колодок, доспехов и макетов, а стеклянные шкафы витрины хранили в своих недрах восковых бойцов в полный человеческий рост. Одетые в немецкие платья петровских времен, в доспехи и кожанки, они все смотрели одинаково сурово и решительно. Тускло сияли лампы в круглых белых плафонах, а снаружи жил своей жизнью Китежский Аврорат, его коридоры, кабинеты и лестничные пролеты. Старшекурсница вышла на середину, зябко кутаясь в пуховый платок, и прочла чуть нараспев: «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, крапиве, чертополоху, украсить ее предстоит, и только могильщики лихо, работают, дело не ждет, и тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идет, а после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске, и клонится головы ниже, как маятник, ходит луна, так вот, над погибшим Парижем». Такая теперь тишина. Этот стих Анна Ахматова написала в Санкт-Петербурге, осенью 1940 года, в фонтанном доме. Старшекурсник кашлянул в кулак и поднял глаза. Нацисты оккупировали Францию и были близки к наступлению на Советский Союз как никогда раньше. «Роня!» — позвал шепотом Елисей и подергал Рона за рукав. «Рон, смотри!» Все стены, полы и потолок музея медленно, но верно загорались хитроумными узорами и совершенно нечитаемыми раннекириллическими письменами серебристо-белого цвета. Как по щелчку пальцев, все восковые фигуры авроров древности зашевелились, защелкали магнитными защелками витрины и ненавязчиво сошли на пол, смешиваясь с учениками. Глаза восковых кукол разгорались ослепительно белым и медленно затухали, чтоб запылать с новой силой. Снаружи что-то громыхнуло, ропот голосов загремел, дробясь о стены, и все накрыла ватная тишина. Входная дверь просияла и исчезла. Восковые стрельцы совершенно синхронно, с глухим лязгом, наложили неизвестные Рону чары на свои секиры и окружили детей плотным безмолвным кольцом, и замерли, обратившись лицом к стенам и синхронно приняв боевую стойку. Недавний домовой в черном армяке деловито устроился рядом с бронзовым Троцким и с сомнением поскреб пятерней бороду. Бледный старшекурсник склонил голову на бок и продекламировал усталым надтреснутым голосом. И в пестрой суете людской, все изменилось вдруг, но это был не городской, да и не сельский звук, на грома дальнего раскат. Он, правда, был похож, как брат, но в громе влажность есть, высоких свежих облаков, и вожделение лугов, веселых ливней весть, а этот был, как пекло, сух, и не хотел смятенный слух, поверить, потому, как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес, ребенку моему. Этот стих Анна Ахматова написала в 1941 году, и назывался он «Первый дальнобойный в Ленинграде». Стих описывает первый авианалет нацистов на Ленинград. За 3 года немецкая авиация совершила 272 воздушных налета, из них 193 ночью. Было сбросено 69613 зажигательных и 4686 фугасных бомб. Воздушная тревога объявлялась в городе 642 раза и длилась в общей сложности 702 часа. Немецкие самолеты базировались в районе Гатчины и Сиверской. Медленно подняла глаза какая-то девчонка и сложила лист, по которому читала, а также в районе Любани, Пскова и Тосна. Маглы не знают, но величайшая трагедия советских магов заключалась в том, что на каждый самолет нацистов пособниками Гриндевальда были нанесены специальные рунические печати, позволяющие бомбить в том числе и объекты, защищенные магией. За июль и август 1941 года на Ленинград было совершено 17 групповых авианалетов, 8 днем и 9 ночью. При этом к городу прорвалось незначительное количество самолетов от общего числа участвовавших в налетах. В сентябре было совершено 23 групповых налета, из них 11 днем, в октябре – 18. В начале 1942 года авианалеты прекратились. В целом авианалеты носили беспокоящий характер, ни один мост через Неву не был разрушен, равно как не пострадал Смольный и здание НКВД на Литейном. «Они нас закрыли и навесили какие-то чары», — оживленно зашептал на ухо Елисей. «Что происходит-то? Снаружи большая магия», — шепнул Выр и качнул головой. «Немирная магия, сильная. Голоса из верхней тундры говорят Выргаргилле. Не ходи наружу, там ходит жизнь и смерть, и говорят языком силы. А еще говорят, проданный ловит продавшего и судит судом скорым, огнем и молнией». Ленинград был блокирован немецкими войсками, под командованием фон Лейба, с юга и финскими с севера. Тем не менее, финская авиация не наносила ударов по самому городу в границах тех лет. Лишь в начале 1944 года, а точнее 21 февраля и 10 марта, финские самолеты произвели бомбардировку советских аэродромов в северных предместьях Ленинграда. Горская, Касимова, Левашова, Юбки. Также историки упоминают налет 4 апреля 1944 года 35 бомбардировщиков из ЕНСУ, которые натолкнулись на плотный огонь советской ПВО и не смогли прорваться к городу. К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих. На озере также действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Снаружи сухо затрещало. Странному электрическому звуку сопутствовали оглушающая вонь паленого мяса и нечеловеческий вой, тонущий в каких-то ватных помехах. «Что происходит?» — испуганно заозирался Рон. «Не понимаю», — также шепотом отозвался Елисей, — «но воняет жуть как». «Замолчите, пожалуйста», — жалобно попросили какие-то девочки. «Ничего ведь не слышно. А у маглов ни про стихи, ни про вот это все сейчас не услышишь, там вообще этого всего нету. Только гадость всякая и про бандитов. Дайте послушать». Гедиминас зашуршал бумагой, и его красивый, звучный голос поплыл между стеллажей и витрин. «А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно, вы с нами. Все на колени, все». Багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым, рядами, живые с мертвыми. Для славы мертвых нет. Пухлощекая Бойчук смущенно улыбнулась толпе и немного сбивчиво продекламировала: «Ноченька, в звездном покрывале, в траурных маках, с бессонной совой, доченька, как мы тебя укрывали, свежей садовой землей, пусты теперь дионисовы чаши, заплаканы взоры любви, это проходит над городом нашим, страшные сестры твои». Стены задрожали, осыпая алое крошево, дети озирались и тревожно шептались. Безмолвные восковые древнерусские витязи с глухим лязгом синхронно преклонили колени. Из глазниц и ртов восковых кукол с тихим шепотом зазмеились капли крови. «Големы выпускают заключенных в них магов», — испуганно зашептал кто-то. «Смотрите». Снаружи что-то утробно взревело, и все затихло. Просияв белым, сами собой вернулись на свое законное место дверные створки. Восковые витязи нехотя возвращались в свои витрины. Царившая повсюду ватная тишина будто надорвалась, и Рона почти оглушил гуляющий снаружи гул голосов. Белые световые печати затухали, а восковые фигуры медленно занимали свои места, безмолвно подгоняли друг друга и толкались. Какой-то аврор заглянул в музейный зал и тотчас же закрыл тяжелые створки. «Это что вообще было?» Рон и Елисей переглянулись. «Наверное, систему безопасности тестируют». Какой-то чернявый незаметный мальчишка-ботаник поправил очки и осторожно протянул Рону руку. «А я Веня, Веня Вильдман, 81. мертвец, а печать-то сломана. Герман пинком отшвырнул в сторону пустой бочонок, и он гулко загрохотал по пустому подвалу. Сомнительное заведение наверху утопало в тишине и чернильном мраке. Тускло и мерзко несло подгнившими трупами и густеющей кровью. Наверху все еще было слишком много истерзанных, расчлененных тел. Казалось, будто в душном зале ока суккуба порешили по меньшей мере треть лютного. Германа преследовало нездоровое чувство дежавю. Ведущая в катакомбы печать отсутствовала. На ее месте зияла дыра и дышала смрадом. Сырым, мертвым смрадом кишащих нечистью упокоищ. Откуда-то снизу глухо донесся тоскливый стенающий вой. Какого вшивого колпака этот идиот потащился в катакомбы под лютным? Изумленно пробормотал Том и запустил вниз, во тьму, мелко вибрирующий и звенящий сгусток золотого света. Внизу отозвались сиплым хрипом: что здесь произошло? Кто сломал печать? Хороший вопрос. Надо больше таких вопросов. Бодро согласился Герман и под изумленный возглас Драка стащил с себя черную маску чумного доктора. «Я видел тебя», — выпалил Драка, наставив на запустившего ногу в дыру Германа, ходящий ходуном от страха. «Палец, ты, внутренний Поттер Поттера, я понял, вы как доктор Джекилл и мистер Хайд, две личности в одном теле». Озадаченно отозвался Гера, застыв в полуслисшем положении и хлопая глазами. «Ты же понимаешь, что это тайна, Драка?» С ленивой улыбкой удушающе любезно поинтересовался Реддл, стремительно трансгрессировав за спину Драка. «Кстати, без палочки. Конечно, конечно, такая суперсила, я понимаю», — поспешно закивал Драка. «Я бы тоже так хотел, раз и взрослый. Тебе нельзя с нами, Драка», — Герман окинул долгим взглядом подвал. «И мне тоже. Я зову помощь». «Помощь?» — нахмурился Том. «Позволь спросить». «Лесного царя», — мрачно отозвался Герман. «О, брось, неужели наш внутренний гриффиндорец сбегает от опасности?» Герман мрачно покосился на брата и негромко напомнил: «Мы теряем время», и как можно быстрее покинул подвал. Сердце билось уже где-то в висках, обжигая нервные окончания спазмами фантомной боли. «Все очень плохо, Гера. Теперь ты ощущаешь ее даже без маски, чужую и изматывающую. Тысячи ротыят, воющий в пустоте». Гера поспешно покинул подвал, бережно закрыл за собой двери, с усилием выровняв дыхание, перевоплотился. Магия ало-золотым вихрем осенней листвы сочувствующе шептала и кружила, обнимая сутулую фигуру своими золотыми нитями и белой пыльцой. Костяной доспех и корона прорастали из-под кожи привычно, почти не травмируя плоть. Плащ дымным шлейфом распадался на безлунный осенний мрак, гори хлопья пепла. Пряди с тихим шелестом росли и пускали листву и бутоны. Герман нервно рассмеялся, облизнул губы и зажмурился, очень некстати вспоминая, как непобедимая принцесса Шира вот точно так же бегала перевоплощаться весь мультфильм в амазонку в золотых доспехах и крылатом шлеме. А ее друзья, святая простота, потом восторженно пересказывали ей ее же похождения. «Лесного царя выдумали мгглы», с сомнением в голосе манерно протянул Драка. «За дверью царь Кобру и Аберон братья, Драка», голос Тома звучал насмешливо. «Или ты этого не знал, Аберон? О, брось, ты никогда не читал Шекспира? Это какой-то мгглы? Это величайший драматург своего времени и лицо британской поэзии. Наивное ты создание, воистину, потерянное поколение». «Я не у нас дома не было мгглвских стишков», — обиделся Драка. «Я не виноват, что отец не одобрял. Этого не одобрял я, но полезно же хоть иногда думать своей головой». За дверью Том недоверчиво протянул звонкое, дробное «ц» и вздохнул. «Драка, не стой столбом, твои выпученные глаза и открытый рот напоминают мне дохлых рыбин, которые плавают кверху брюхом в серой темзе. Они не дохлые, мы уже обсуждали это, братец-змей», — со вздохом толкнул дверь Герман. «Я склоняюсь к мысли, что в той рыбине просто было полно червей. А Пистархас же, я слышал, такое бывает, когда по реке плывут могильники. Исключено. Твой этот Эпистархас распространен в Юго-Восточной Азии на территории таких стран, как Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджа. В Европе и Северной Америке рыбой травились единицы, да и та была привозной. С чего ей плавать в Темзе? Открою тебе тайну, мой ядовитый друг. Из всех, кто праздно шатался в тот день вдоль Темзы, ту рыбину видели только мы с тобой, как и ее сожержимое. Эльфы снесли ее специалистам из Мунга, и знаешь что? В Темзе полно рыбы с магическими паразитами внутри. Какая-то магическая разновидность сибирской двуустки, червя-сосальщика, который любит жрать печень. А можно не при мне?» Страдальчески сморщился Драко. «И не только печень. Драко, возвращайся в школу. Я уловил твою логику. С чего бы могильником плыть по Темзе, братец Ворон?» Герман пожевал под кленовой маской губами и настойчиво ткнул себе под ноги пальцем. «Логично», — помрачнел Том, уселся на пол и неторопливо свесил ноги в тьму провала. «Живые мертвецы отлично справляются с ролью разносчиков инфекций, в том числе и в упокоенном виде. Пожалуй, я бы даже написал монографию о видах паразитов, которые гнездятся под кожными покровами инферналов. Я все равно не уйду», — упрямо взвыл Драко, вцепившись в черный парик. «Я не брезгливый, и меня совсем не тошнит. Слышите?» Названные братья изумленно покосились на Драко, переглянулись и расплылись в одинаково гнусных ухмылках. Школа спала, одетая туманом, мглой и таинственным мерцанием озерной ряби и звездной пыли. Наверное, это было плохой идеей, но Гермиона наколдовала себе не виллу и полумне чары невидимости, и теперь все они гуськом следовали за гордо плывущим в темноте кровавым бароном. Слизеринский призрак просвечивал, мягко сиял жемчужно-белым и рассыпался на краях плаща пепельной рванью. Могильным холодом, опасностью и отрицанием дышала вся его статная, крепкая, пусть и призрачная, фигура. Гермиона схватилась ладонями за пылающие щеки и в ужасе отругала себя за недостойные мысли. Призрак был красив, опасно, буйно красив, как штормящие ледяные бездны Северного моря, и столь же безумен и беспощаден. Кровавый барон обжег ледяным взором следующих за ним школотит, и Гермиона со стыдом тихо порадовалась, что ее пунцовое лицо и блестящие глаза надежно скрыты чарами. Ученик Салазара Слизерина и Том Реддл отличались друг от друга как день и ночь. Нет, не так, кровавый барон скорее напоминал штормовой мрак, слепящий морской солью и холодом, ломающий мачты безвольно носимого буйной стихии парусника. Том, привычный, болезненно ревнивый Том, красивый и губительно неправильный, скорее походил на обманчиво тихий гиблую мглу одетых туманом проклятых трясин, без надежды на спасение, без права на ошибку. Гермиона догадывалась где-то глубоко внутри себя, что оба безмерно опасны, но буйство стихии ей виделось предпочтительнее самодостаточной в своем спокойствии гримпинской трясины, которую для нее олицетворял Том. Гримпинская трясина. Конан Дойл, конечно же, выдумал это место, но у этих болот был реальный прототип, и Гермиона много читала о нем. Да, как полагала исследовательница Сабина Берингголд, гримпинской трясиной скорее всего могло бы быть болото Фокстор возле одноименного холма в центре Диваншира. И Гермиона, лишь раз увидев торфянники Фокстора, тотчас же утвердилась в мысли, что точно таков и Том Реддл. «Ты не видишь открытой воды, да и топи практически нет, но прекрасный ковер из мхов и сфагнумов лукав и обманчиво мирен. Поверь, что ты сможешь по нему ходить, и ты на дне, в объятиях гиблой трясины, в считанные секунды, ты уходишь в нее как нож в масло, и болоту мало. Трясина ревниво жаждет поглотить любого отважного безумца, рискнувшего нарушить ее покой. Так и Том». Гермиона отчаялась понять, каким таким чудом еще не захлебнулся в этом торфяном аду Гарри, но сама она едва выносила совершенно нелепые приступы ревности и агрессии своей личной трясины. Странной трясины по имени Том, на фоне бывшего Волан-де-Морта мрачный, вспыльчивый барон казался верхом милосердия и образцом рыцарства, а его пагубная страсть к Елене Коктевран виделась чем-то возвышенным и вполне здоровым. Том всегда был холоден и обманчиво спокоен, как топь. За все время, пока они встречались, он ни разу не поцеловал Гермиону. В спокойном состоянии он старательно избегал прикосновений, но когда нервничал или злился, имел нездоровую привычку хватать за руки, обнимать и застывать, зарывшись лицом в волосы на неопределенное время. Причем, от его объятий всегда оставались багровые следы на коже. Мог часами молча таскаться следом, провожая каждый жест больным, вымученным взглядом, таким же темным и гиблым, как и нутро торфяной трясины. На людях излишне торжественно брал за руку и, переплетя пальцы и вцепившись как клещ, самозабвенно водил по коридорам Хогвартса под ироничное фырканье Геллерта и пение Альбуса, неизменно падающего на колени и изображающего всем своим организмом ангелочка из рождественского вертепа. Да, тому с его черными кудрями и тонкими запястьями пошли бы крылья. Гермиона однажды увидела в книжках Гарри Поттера библейские сцены, фотографии величественных росписей гениального художника по фамилии Васнецов, и из прекрасных глаз ангелов страшного суда в душу Гермионы заглянул Том. Темным-темным взором, бледностью нездешних лиц, обманчиво хрупким мрамором рук, грозовой влагой и правильным, трепетным мраком спящих топей Диваншира, их каменных крестов и мегалитов. Том был притягательнее, опаснее и сложнее ревнивого безумца барона. Том казался ангелом. Том казался падшей темной тварью. И эта двойственность пугала, очаровывала, тянула на дно. Было бы проще влюбиться в призрака, чем в этот больной, маниакально-педантичный, ядовитый остов личности темного лорда. Потому что кровавый барон был куда понятнее и четче в мотивах, чем болезненно-желчный, зацикленный на контроле, загнанный в футляр фобии и предрассудков Том. Гермиона отчаянно замотала головой, пытаясь отогнать наваждение и густо краснея. Человек в футляре. Перед глазами отчетливо встал не вполне одетый Том, стоя спящий во вмурованном в стену гробу. Из гроба буйно прорастали терновник и цветущий чертополох, а по бледным рукам, сложенным на груди, змеились цепкие лозы диких роз. Темные губы и васнецовские тени длинных пушистых ресниц придавали бледному острому лицу особое очарование. Гермиона пискнула от избытка чувств и с ужасом закрыла свое пылающее лицо руками. Школьные переходы дышали почтенной стариной и пылью. Портреты дремали в своих рамах, невнито бормоча и издавая интеллигентный храп. Барон грозно расправил плечи и стремительно поплыл в сторону библиотеки. Тайная библиотека Елены Коктевран. Поспешно зашептал где-то сзади Невиллу: если есть она, значит есть и турнирный зал Гриффиндора, и какой-нибудь тайный сад Хаффлпафф. Я видела тайный сад Хаффлпафф. Гермиона содрогнулась всем телом, вспоминая влажный затхлый мрак и обморочно шепчущих листвой бедняк, обращенных в гротескные подобия деревьев. Он странный. Господин барон, откуда вы знаете про тайную библиотеку? Елена, глухо отозвался призрак и резко свернул влево. Как мы докажем, что достойны войти? Взволнованно зашептал сзади Невиллу. Я никогда не поверю, что это очень просто. Достоин не тот, кто что-то доказывает, но тот, кто самодостаточен и целостен как личность. Любые доказательства, всего лишь дым огня, вторичные свойства абсолютной явной истины, туманно отозвался призрак, привратник сочтет достойным лишь того, кто тверд в убеждениях и открыт невероятному. Я предупреждал, наверное, надо просто превратиться в аксиому. Где-то сзади рассеянно отозвалась луна: огонь горячий, вода мокрая, знание, воздух, а я достойна, и вы достойны, аксиома. Звучит как-то странно, с явным сомнением в голосе бросила через плечо Гермиона, догнав наконец-то призрака. Не страннее, чем любить острые осколки 70-летнего мертвеца, рассеянно отозвалась где-то сзади полумна: очень красивые, но слишком острые, чтобы ожидать от них взаимность. Гермиона поджала губы и задрала нос чуть выше, чем полагается. Чары невидимости дрогнули и сползли. Пробравшись в библиотеку, дети заспешили следом за призраком, задевая мантиями книги и длинные стеллажи. Призрак добрался до запретной секции и устремился вглубь нее, к дальней стене с единственной картиной на ней. Не оглядываясь, кровавый барон прошел сквозь картину и скрылся из глаз. Запыхавшиеся друзья обступили картину. Гермиона зажгла люмос и подняла к полотну. На нем никого не было. Картина представляла собой кусок обыкновенной нештукатуренной каменной кладки. На полотне было темно и неуютно. Косой конус теплого, золотого света падал на старые камни откуда-то справа. Гермиона попыталась накрыть свет руками, чтобы найти его источник. И накрыла. Свет нарисован, ахнул Невилл, подходя ближе и как во сне касаясь нарисованной пыли, пляшущей в конусе света. Его на самом деле нет. Только потому, что ты в него не веришь, безмятежно возразила Полумна, обняла раму и с любопытством свесилась в картину по пояс. Как жаль, что я не взяла с собой теплую кофту. Здесь так дует. Гермиона и Невилла изумленно переглянулись и отступили на шаг назад, неосознанно схватившись друг за друга. Полумна с мягкой улыбкой зачесала руками свои белоснежные кудри назад, схватилась за раму, подтянулась и ловко запрыгнула в картинный полумрак. Свет золотом задрожал на ее кудрях и мягко обвел плечо и фарфорово-бледную щечку. Невилла и Гермиона еще раз безуспешно пошарили руками по холсту, и Гермиона не выдержала. «Это полная бессмыслица. Почему меня не пускают? Я очень, очень хочу знаний, привычных и правильных», как эхо откликнулась Полумна и, выглянув из-за рамы, с нежностью погладила резные, золоченые ее вензеля кончиками пальцев. «Потому что ты не веришь в неправильные знания, потому что ты веришь в незыблемость законов окружающего мира, но ведь все вокруг не совсем такое, каким кажется, все относительно». Гермиона побагровела и открыла рот, чтобы выразить глубочайшее возмущение, но подавилась воздухом и закашлялась. «Я ничего не понял, ни слова», мучительно морщись и несчастно вздыхая, сообщил Невиллу. «Я из всего только и понял, что мне здесь не рады, потому что я тупой». «Ты совсем не тупой, Невиллу». Полумна потянулась через раму и крепко обняла порозовевшего от смущения Гриффиндорца. «Ты просто совсем-совсем не веришь в себя». «Довольно. Я иду». Гермиона крепко сжала кулаки, подтащила к картине какую-то тумбу и упрямо полезла обниматься с холстом. «Я хочу знаний. Любых знаний, глупый кусок холста. И ты меня впустишь. Слышишь? Я, Гермиона Джин Гринджер, достойна знания любых знаний. Я». Решительно надавив кулаками на холст, Гермиона с сухим треском и громким возгласом изумления провалилась в картину. Было мерзкое ощущение, будто ее протаскивают сквозь холст, как толстую капроновую нитку. Больно ударившись локтем и ободрав колено, Гермиона откатилась в сторону и мысленно обругала себя за глупость. Ледяные булыжники на ощупь не казались чистыми и сухими. Подняв глаза, Гермиона успела увидеть, как, зажмурившись, на ощупь, сквозь полотно с той стороны пробирается Невилл. С этой стороны картина изображала темное нутро запретной секции. Источником света оказалась приоткрытая дверь, точнее, просвет между нею и стеной. Полумна с приглушенным скрипом распахнула окованную медью дверь, и Гермиона зажмурилась от яркого света. Высоко ввысь уходила башня, битком набитая книжными стеллажами. И где-то высоко вверху, под витражным потолком, нехотя кружилась огромная каменная сфера с маленьким белым спутником, вращающимся вокруг нее. Сфера постоянно неуловимо менялась. Какое-то мелкое копошение наполняло ее неровности. Гермиона пригляделась и с изумлением узнала в этих неровностях очертания материков. «Ух ты!» — с восторгом выдохнул над ухом Невилл. «Смотрите на самом верху. Это же лимонные деревья. Они цветут». Девчонки запрокинули головы, разглядывая убранство башни. Из-за ближайшего стеллажа выплыл призрак серой дамы. Елена Когтевран медленно сложила руки на груди и заломила одну бровь. «Серьезно? Он кому-то посмел рассказать про наше место? Как это предсказуемо? Дело не в том, что у нас мало времени, а в том, что мы тратим, что имеем, впустую», — сумрачно сообщил Том, педантично выжигая адским пламенем слепых воющих тварей. Колдовской огонь обращался огненными змеями, воронами и стаями мотыльков, пожирая жилистую слепую нежить. Знак даров смерти во лбу ближайшего монстра налился чернотой и потек гнилой кровью. «Синеку цитировать и я могу, но ты забыл одну важную деталь. Наши телодвижения делают мир немного чище и светлее». Герман снес струей пламени наспех забитый досками проход, подхватил возмущенно заоравшего драка себе на плечо и с ликующим воем ринулся в проход, лупя по слепым подземным тварям сырой бесполочковой мощью школы магии разрушения. «Гун!» — скривился Редл, аккуратно переступая обугленные останки и нехотя заклятием темпус проверяя время. «Слишком грубо, братец Ворон. Бесполочковая магия слишком грубая и хтоническая. Не представляю, откуда в тебе такая тяга к бесполочковой магии? Ощущение, будто рисуешь пятерней. В лучшем случае, пальцем». Ван Гог рисовал прямо тюбиком. Весело сообщил Герман, воздев палец к каменным сводам. «Я не Ван Гог и предпочитаю нормальную кисть. В моем случае, палочку», — скептически скривился Редл, педантично уничтожая ползущую отовсюду нежить. «Мне хватило года без палочки. Спасибо. Регулярные магические истощения и сырая магия некромантов неучи. Незабываемый опыт. Лишний повод желать Тамриэлю издохнуть в очередном катаклизме». Коротко просвистела стрела и впилась в глазницу одного из упырей. Слепой монстр рухнул с поврежденным мозгом, но был подброшен отголоском случайной бомбарды, после чего вспыхнул и забился в яростных корчах по полу. Драко случайно вложил в очередной выстрел щепоть магии, и насквозь простреленная грудь ближайшего монстра загнила и стремительно посыпалась, обращаясь трухой. Драко издал задушенный вопль восхищения и случайно легнул Германа в грудь пяткой. Очень ощутимо. Каблуком. Пожалуй, если бы не костяная броня, на коже остался бы здоровенный синяк. «Мистер Оберон, мистер Оберон!» — завопил Драко, вцепившись в костяную корону и случайно выдирая из волос у шипящего от боли Геры цветы и листья. «Вместе с волосами, мистер Оберон, в левом коридоре светлее, вижу. Братец Змей, а как вас зовут?» «Мистер Змейный Египтянин». Том приподнял одну бровь и окинул Германа очень тяжелым взглядом. «Эхнатон имя его», — с хохотом возгласил Герман, раскинув руки и рассыпая хлопья мрака. «Не так ли, а мой змееглазый друг?» Драко открыл было восторженно рот, но что-то щелкнуло в его мозгу, и он весьма комично надулся. «Вы просто надо мной шутите». Отнюдь. Реддл пустил гулять по коридору сомнительно потрескивающий туманной ледяной морокой в процессе кого-то там заморозил. «Моя юная Нефертити исправно ломает кудрями расчески, а недоумок братец регулярно вытворяет непотребство и находит приключения на пятую точку». Не успев договорить, Реддл не глядя наступил на какую-то нажимную пластину и был впечатан в стену бревном. Большим, хитро украшенным золоченой резьбой бревном. Гера упал подле, спуская с плеч оскорбленно дующегося Малфоя и попытался вправить брату переломанные ребра парой-тройкой медицинских заклятий. Реддл, шипя от боли на парсилтанге, прогнал Германа и принялся лечить себя самостоятельно. Над головой туда-сюда лениво ездил гоблинский таран, скрипел цепями и скалился на редкость гнусными мордами. Драко поправил парик и шустро метнулся в темный угол, к шикарной погребальной урне с золотой гоблинской барышней на черном фоне. Загремела крышка. «Куда?» — хлопнул по колену Герман, но Драко уже успел запустить руки по плечи в серый прах и оживленно рылся там, с энтузиазмом выгребая из чужих останков старинные галеоны и капли гранатов, расхититель гробниц. «Смотри, мертвечины, не наглотайся там». Метров через шесть коридор оборвался тупиком. На пару с Реддлом Герман еще раз обшарил все пространство узкого темного коридора. И не раз. За огромной фальш-панелью с барельефом религиозного характера нашелся обросший грязью громоздкий бронзовый рычаг. Пока Реддл счищал грязь и пытался запустить механизм, Герман глазел, как на черной фальш-плите каменные гоблины гонят по острым камням, к жертвеннику вереницы рабов-людей, как верховный жрец в драконьем черепошлеме благословляет ритуальный нож и слуги растягивают оборванного старца-мага на жертвенном камне. Это ведь гоблины, Драко побледнел и шагнул чуть ближе, неверяще разглядывая барельеф, это же это бесчеловечно. Почему наши их не? Почему они еще существуют? Ведь они и мы. Открою тебе страшную тайну, но маги дохристианской Британии творили гораздо более чудовищные вещи, как эхо отозвался Герман, как и любые другие язычники. Мы прошли над сотнями бездн, Драко. Малфой с третьей попытки зажег простой магдловский фонарик. Пятно света заплясало по согбенным спинам связанных, полуголых людей, по космам старца, по жрецам и по таинственной человеческой фигуре в шкурах и черной броне. Под маской из дубовых листьев угадывалось вполне человеческое лицо, а корона из костяных рогов подозрительно напоминала. «Это ты?» «Да», — упавшим голосом поинтересовался Драко. «Это все ты?» «Нет, это мой предшественник», — глухо отозвался Герман и невесомо коснулся протезными пальцами резной дубовой маски древнего мага. «У всех нечеловеческих народов есть цари, могущественные существа, почти бессмертные древние твари, искаженные люди-маги, превосходящие своей мощью всех прочих магов и ведьм. Древние почитали этих существ нас как богов, и, к сожалению, эти существа мы не все были светлыми. Думаю, ты понимаешь, а чем я? Кто ты? Поттер служит тебе? Да, ты приказал лишить нас эльфов, но они же, домовики же тупые. Зачем тебе эльфы? Мне глубоко омерзительно рабство как явление. Как тебя называют они? Эльфы? Драко в ужасе уставился на Германа. Нет, не отвечай. Я знаю, это ты отец эльфов. Ты пришел в Хогвартс, когда Макнир начал убивать школьных эльфов, так вот почему. Ты мстил за своих. В школе, полной детей, не место падшим тварям и темномагическим ритуалам. Я делал то, что должен. Макнир был одержим духом моего врага. Кто-то должен был остановить его. Мне не нравится этот коридор. Что-то глухо застучало, зарокотало в стенах. Дробно заскрежетал старинный механизм и стены узкого коридора рухнули. А из-за них хлынули, жадно хрипя, безглазые клейменные твари. Реддл изменился в лице и, заключив себя и спутников в огненное кольцо, дико взревел: «Да вашу ж мать, Драко, на плечи!» Не глядя скомандовал Герман и преклонил колено: «Их слишком много. Возьми мою магию, братец змей». «А смысл? Я не в ладах с огненной магией. А что насчет воды, мама?» Не выдержав, заорал Драко и, крепко зажмурившись, уткнулся лицом в цветущий затылок Германа, чтобы не видеть, как вверх по стенам, по паучьи ползут адские твари, алчно хрипя и исторгая слепящую вонь больного, гниющего зверя. «Человек на 70% состоит из воды. Держись за мои рога, молодой человек, крепче держись». Герман поднялся с колена, бережно придерживая Драко за ноги, развернулся и нашел протезной рукой локоть Реддла. Магия Германа ликующе взревела и хлынула одновременно в двух направлениях. В тело сжавшегося в комок Драко и в окаменевшее от отчаяния тело Реддла, «Давай, братец, они состоят из воды, возьми их воду». Том спрятал палочку нервным движением, нараспев прочел нечто непереводимое и поднял руки, высвобождая переполняющую его магию. Она хлынула через край, озаряя зеленовато-золотым свечением огромный темный зал и жертвенный камень у дальней стены. Губы Ридла беззвучно шептали, бледное лицо заострилось и взмокло от выступившего ледяного пота. Том жутко закричал, распахнув руки как для объятия и крепко зажмурил глаза. Темные твари взбесились. Они катались по полу и истошно выли, раздирая сами себя. Их плоть сохла и рассыпалась, и из тела их мощным потоком бил густой белый пар. Том мучительно поглощал раскаленный пар, почти рыдая от боли и дрожа всем телом. Его грим тек по лицу мутно-черной грязью, но бывший Волан-де-Морт уже ничего не замечал. Он остервенело стирал с лица грязную влагу и хрипло, загнанно дышал, согнувшись пополам и мутно наблюдая, как рассыпается до горячего праха армия немертвых. Герман аккуратно ссадил перепуганного дракона пол, пересек полный горячего пара зал, игнорируя хрустящий под ногами раскаленный прах, обошел жертвенник гоблинов и замер перед простой черной дверью в каменной нише. Толкнул дверь и медленно шагнул в темноту. Влажный прелый мрак процвел космами призрачного голубого огня, и подошедший сзади Редл покачнулся и с грохотом вцепился в дверной косяк. В темном тронном зале, под гнилыми гобеленами, под рванью полуистлевших знамен, на черном каменном троне сидел Хагрид. Отрешенно безучастный Хагрид в черной броне и царском венце из человечьих костей. Рубиус, Редл захлопнул дверь перед самым носом возмущенного драка и заблокировал ее изнутри зазубренной доской. Рубиус, посмотри на меня. Полувеликан медленно поднял голову и распахнул глаза. Абсолютно черные, истекающие смолой и чем-то липким, ржавым, чем-то жутким, не неправильным. То, что некогда было Хагридом, оскалило в безобразной ухмылке рот, и своды задрожали от раскатов не вполне здорового, леденящего кровь хохота. Рубиус, голос Ридла охрип и зашел на шепот, нет, ты не мог, только не ты. Том, он похож на живого мертвеца, осторожно заметил Герман, невидящим взглядом цепляясь за трупные пятна, густо облепившие лицо и шею гиганта. Том, он мертвец, ты не мог сдаться. «Ты не смеешь сдаваться!» Яростно загремел Редл до хруста, сжав кулаки. 30 баллов с Гриффиндора, Хагрид. «Я все еще твой гребанный префект!» Герман покосился на брата со священным ужасом и повторил. «Медленно!» «По слогам!» «Том, он мертвец!» «Я тоже!» Голос Редла дрогнул. Он содрал с головы синевато-зеленый с золотом полосатый немесый зачарованный золотой ирис королевской коброй. «Рубиус!» «Ты узнаешь меня!» «Ты ведь знаешь меня!» «Рубиус!» Полувеликан склонил голову на бок, будто прислушиваясь. По обезображенному тленом лицу пробежала дрожь. «Я знаю, Хагрид, твой паук был безобиден. Безобиднее Василиска в канализационных трубах». Том очистил заклинанием лицо от жирного черного месива разводов. «Ты не открывал тайную комнату. Ты не виноват». Полувеликан тяжело ссутулился, неподвижно изучая невидящими глазами свои обожженные, почерневшие пальцы. «Арагог не убивал девочку», голос Ридла окреп. Бывший Волан-де-Морт медленно шагал через зал к каменному трону. Хагрид трясущимися руками вцепился в свое лицо и издал долгий сиплый не то всхлип, не то вздох. Редл качнул головой и почти процедил. «Это сделал я. Я открыл тайную комнату и выпустил Василиска Слизерина. Я сделал так, чтобы тебя обвинили в убийстве Миртл. Из-за меня тебя вышвырнули из школы и лишили палочки». Хагрид медленно стиснул в кулаке неровную кромку костяной короны и, явно борясь с собой, мучительно медленно стащил ее с головы, кроша между судорожно сжатых пальцев хрупкие кости. На груди полувеликана процвел тусклый серый знак, символ корпуса черных фонарей. «Я знаю», — глухой голос Хагрида звучал слишком отрешенно и равнодушно. Он отшвырнул проклятый артефакт прочь и поднял руку с черным кольцом на ней, а дискофайр. Корона из человечьих костей вспыхнула яро и неистово, огласив зал душераздирающим воплем. Пока ожившая костяная корона билась и извивалась, пожираемая огненным соплохвостом, от нее отделилась огромная черная тень и исчезла как морок. Редл упал на колени и судорожно сглотнул. «Я сломал тебе жизнь. Прости меня. Я, да, пожалуй, я должен умереть. Это справедливо». Хагрид зажмурился и провел почерневшей пятерней по лицу, размазывая ржавую гниль и смолу. «Я убил Миртла и сломал многие судьбы, включая и твою. И мне пора отвечать за свои поступки». Редл зажмурил глаза. Сотканный из адского огня соплохвост дрогнул и исчез, почти коснувшись его. «Меня изнутри сжирает это. Это больно. Пожалуйста, убей меня. Нечто я монстр какой, глаза-то открой. Префект, глухо вздохнул Хагрид, стащил с пальца почерневшее кольцо, придирчиво осмотрел и скомандовал: «Адискофайр». Под ногами полувеликана по камням заплясало живое адское пламя. Огненные нюхлеры закружили, завозились в огненном вихре. Хагрид бережно передал огненным тварям свое оскверненное кольцо и, устало закрыв глаза, откинулся на высокую спинку трона. Порождения адского пламени поглотили кольцо и исчезли. Ослабевший Хагрид приоткрыл глаза и с добродушной усмешкой подмигнул подошедшему и вставшему рядом с Томом Герману. «Как учеба, Гарри? Кларк мозг-то выносит? Небось, Хагрид?» Герман снял маску. «Не умирай, Хагрид. Пожалуйста. Так я уже того. Умер». Трупное пятно на щеке растянулось от улыбки и прорвалось. Вниз, к шее, поползла жирная черная капля. «Нет». Том поднялся с колен и шумно сглотнул, качая головой. «Нет, должен быть другой выход, должен быть, пожалуй, он действительно есть». По залу разнесся негромкий мужской голос. Том и Герман обернулись и изумленно умолкли. Через зал к ним не спеша шли все еще бледные от пережитого дракоис синебледный лысый человек в старомодном малом костюме воздушного гимнаста. «Когда-то я был известен как Бастон Брент, в цирковой среде, как мертвец». «Бастон Брент, член корпуса белых фонарей, призрак», с сомнением заметил Герман. «Но вы вполне материальны». «Я призрак», спокойно возразил мертвец. «Ожившие воспоминания, если быть точным. Насколько мне известно, маги видят призраков. Мистер Брент при жизни был спортсменом олимпийского уровня с отличной акробатической подготовкой», взволнованно сообщил Драко. «Белый фонарь», Реддл с изумлением перевел взгляд с мертвеца на Хагрида. «Я слышал о вас, очень мало, но слышал. Ваша суть – жизнь, вас подпитывает сама жизненная энергия». Драко прижал к груди руки, закусил губу и продекламировал чуть нараспев. «Наш свет горит внутри колец, наш свет горит внутри сердец, мы разрываем тьмы порог, мы освещаем путь далекий, ничто не ярче и светлей, чем свет от белых фонарей». Рубиус Хагрид, мертвец, бросил полувеликану массивное белое кольцо, и тот не глядя поймал его. «Ты достоин стать моим преемником и членом корпуса белых фонарей. Не бывает так, чтобы что-то давали и чего-то не хотели взамен». Хагрид надел кольцо, и светлая энергия окутала его живым сияющим коконом. «Чего взамен хочешь? Когда хаос поглотит все корпусы и угаснет свет всех фонарей, верни тех, кто достоин, и заслони землю», спокойно отозвался мертвец, сложив руки за спиной в замок. «Не дай угаснуть белым фонарям. Отныне это твое призвание, Рубиус Хагрид. Я был одержим какой-то тварью. Через предмет. Эта корона, там было столько темной магии, что даже мое кольцо почернело. Я ж весь притон разворотил-то. Это ж я их всех там, я, абсолютно живой и вполне здоровый». Хагрид провел пятерней по бороде и медленно покачал головой. «Недостоин я. Ты одолел воздействие артефакта и уничтожил его. Ты изгнал падшую сущность, поработившую тебя», возразил мертвец, «и сумел сам, своими силами, отказаться от силы черного фонаря. Ты сам уничтожил свое кольцо. Ты достоин этой силы, Рубиус Хагрид, как никто другой». Лесничий смутился и стряхнул несуществующие пылинки с белоснежного колена. «Каждый белый фонарь получает в распоряжение белую энергию из белого кольца силы, которая подпитывается от жизни», склонил голову на бок мертвец. «Воплощение силы корпуса, древняя сущность, призвавшая белых фонарей на служение, сказала, что при помощи белой энергии можно искоренить черную энергию черных фонарей. Владельцы колец, бессмертные и в состоянии выжить, даже если получили смертельную рану, которую они смогут залечить за несколько минут. Кроме этого, кольцо обладает всеми стандартными силами, как и кольца других корпусов. Полет, защитный щит, конструкции. Белые фонари могут использовать по своему усмотрению все возможности и функции семи других колец эмоционального спектра. Когда придет время, ты сможешь при помощи своего кольца создавать дополнительные кольца, восстанавливая убитых хаосом. Это ж не все, воскрешать, да кольца ковать любой лентяй осилит, нахмурился Хагрид, маловато заданий-то будет. Защищай корпус, невзирая на лица, Рубиус Хагрид, улыбнулся дух, в том числе и от друзей, если понадобится. Хорошо, добродушно согласился полувеликан, я постараюсь, мой король. В зале с тихим хлопком возникла ужасно взволнованная и радостная домовушка в джинсовом комбинезоне и в красной клетчатой рубашке. «Все доставленные вами отсюда в Мунго дети Сквибы только что пришли в себя и скоро пойдут на поправку. Примечание к части. Немес или Клафт, царский головной убор в Древнем Египте, один из символов власти египетских фараонов, представлял собой сделанный из ткани платок, обычно полосатый, на большинстве изображений, синий с золотом, сплетенный в узел сзади и с двумя длинными боковыми фалдами, вырезанными полукругом и спускающимися на плечи. Немес служил защитой от пыли, загара и являлся привилегией царской семьи. Немес покрывал всю верхнюю и затылочную часть головы, оставляя уши открытыми. Поперечную сторону ткани немеса накладывали на лоб горизонтально, укрепляли лентой, а сверху надевали урей, изображение богини кобры Уаджит. В отдельных случаях поверх немеса могла надеваться двойная корона Верхнего и Нижнего Египта, пшент, о чем свидетельствуют, среди прочих, колоссы Рамсеса II в Абу-Симбеле. 82. Странный собеседник. Примечание к части. Борщевик траву не курит, борщевик сам, трава. Невилла и Гермиона переглянулись, не зная, что и возразить. Серая дама парила в полуметре над полом, сложив на груди руки, огорченно поджав губы и как-то очень холодно разглядывая ввалившихся в тайную библиотеку учеников. Ее платье, тонкое вуаль и волосы неторопливо колыхались без ветра, и жемчужно белели, просвечивая. «Простите, мы просто», — промямлил Невилл, бледнее и бегая глазами. «Мы, о, нет, полагаю, я знаю, кто именно привел вас в личную библиотеку моей матери», — подозрительно сощурила глаза серая дама, — чем его соблазнили на этот раз, трактатом Каллистрата неуверенного о превращении призраков в материальную полунежить, он снова вообразил, что нас можно воскресить. Нет, Невилл неуверенно оглянулся на Луну Лавгуд, ведь правда, да, все было совсем не так, вспыхнула Гермиона, он совсем не. В таком случае, вы надавили на его неуемную гордыню и жалкую, слепую собственническую тягу ломать все, что не гнется, презрительно скривила губы Елена Коктевран. Вообще-то, кашлянув и сосредоточенно сжав кулачки, Гермиона тряхнула густой каштановой гривой и шагнула вперед. Я призналась ему в любви. Брови призрака медленно поползли вверх. В любви к одному мальчику. Задушенно выпалила Гермиона. Багровея, он очень сложный. И внутренне сломан. Он. Я хотела понять, можно ли вылечить того, кто был зачат под амортенцией. И в детстве не видел любви. Ни от кого. Совсем. Призрак издала изумленный, чуть воркующий звук и подалась всем телом вперед, заложив руки за спину и зависнув почти у самого носа Гермионы. «Я очень люблю Тома», совсем как-то стушевалась Гермиона, «но с ним совсем плохо, он нездоров». Елена Коктевран прикрылась ладонью и издала нечто среднее между кашлем и смехом. «Он этого даже не осознает», поджала губы Гермиона, «не хочет понимать, насколько ненормально его состояние, милое наивное дитя». «Боюсь, это не лечит чарами и зельями», — изумленно отозвалась призрак и неподвижно зависла, минут на пять, сосредоточенно размышляя, но терпение и любовь близких творят чудеса. В теории, Гермиона кивнула и, заметно сникнув, отвела глаза. Все внутри медленно наливалось тяжестью и горечью. «Нельзя, значит нельзя, только почему так тяжело в груди? Подумаешь, мелочь, всего-то сломанная амортенция и восприятие Тома Риддла». Какая-то мелочь в виде отсутствия определенного рода интереса к противоположному полу. Тому ведь это не доставляет неудобства. Ведь, правда, а если это правда? В таком случае, у тебя и причин нет беспокоиться, Гермиона Джин Гринджер. Как-нибудь переживешь. Главное, не бросать, не оставлять наедине с недугом. А остальное не важно. Ради Тома Риддла, который учится быть человеком, можно и пожертвовать таким вздором, как личная жизнь и подпорченные нервы. Призрак Елены Коктевра надарил Гермиону последним изумленно-насмешливым взглядом, круто развернулся и, спрятав руки в широкие рукава своих призрачных одежд, степенно поплыл прочь. «Что ж, если вам удалось миновать привратника, вы в любом случае искали знаний. Наслаждайтесь, они ваши!» Полумна подняла голову и восхищенно заулыбалась, указав пальцем в потолок. Все задрали головы, проследив ее жест, высоко вверху. Под самыми сводами действительно кружилась каменная модель Земли с материками и сколотой крошкой островов. Грубая серая порода пестрила полупрозрачными темными вставками, напоминающими драконье стекло, обсидиан. Сквозь них-то и прорывалось то и дело мятежное голубое свечение, превращающее черную породу в синее мерцание. Эти темные вставки в точности повторяли очертания океанов и морей и даже. «Вам нравится модель моей матери?» Голос призрака заметно смягчился. Елена поравнялась с Гермионой и тоже запрокинула голову, разглядывая своды башни библиотеки, она зачарована так, что сама восполняет себя. Если уходит под воду суша, на этом шаре мы увидим это тотчас же. Иногда на нем сами собой возникают новые острова. Хотите посмотреть ближе? Студенты как-то не впопад закивали. Серая дама провела ночных гостей между стеллажами и указала неприметную дверь между книжными шкафами. Крутая тесная лестница попетляла, несколько раз просияла дверными проемами и внезапно вывела на абсолютно круглую галерею, широким кольцом охватывающую своды библиотеки. Повсюду, распластав ветви по стенам и крепко сплетаясь корнями, буйно цвели настоящие лимонные деревья. Места и земли в катках им уже явно не хватало, они тянули свои корни вдоль стен и роняли белые пахучие лепестки на серые камни. Наверное, их поливают домовики. «Ой!» – прошептал Невилл, касаясь осторожно плеча Гермионы. «Смотрите, это же наша планета!» Огромный каменный шар с грохотом и треском кружился вокруг своей оси и зловеще мерцал обсидиановыми морями. В центре плоского каменного кольца, на которое больше всего походил этот уровень этаж сумрачной библиотечной башни, везде, вдоль стены не только, возвышались шкафы и стеллажи с книгами. Лишь раз взглянув на содержимое книжных полок, Гермиона потеряла всякий интерес к гигантской планете Земля, которую с восторженными возгласами обступили Невилл, Полумна и молчаливый призрак. «Отец, время!» — фыркнула в кулачок Гермиона, прилипая к полкам и роясь в книгах, чтобы вытащить пухлый фолиант авторства основательницы. «Леди Коктевран полагает, что время — джентльмен. Я бы скорее назвала его фантастической тварью, которая неведомо где обитает», — сухо сообщила Елена Коктевран, возникнув за плечом Гермионы. Сухарь-педант в шумерских одеждах имел наглость волочиться за моей матерью. Под рукой что-то обожгло холодом. Гермиона отдернула руку от полки и приблизила лицо, въедливо щурясь. Между книг было втиснуто зеркало. Старинное зеркало, представляющее собой ровный, тонкий блин из серебристого металла. Гермиона бережно достала его и ткнула пальцем в свое отражение. Палец мягко и беззвучно ушел в отражающую поверхность по самую фалангу. Зеркальная гладь ничуть не исказилась, равнодушно отражая лицо мисс Гринджер. Гермиона Гринджер прищурилась, переворачивая диск и разглядывая орнамент из неизвестных рун и пляшущих шутов. От дыхания руны расплылись и лениво сложились в летящие, лихо украшенные завитками строки. Слова и поступки рождают миры. Иди и смотри, если есть, чем смотреть. Мой наивный герой, будь же частью игры. Моей картой крапленой стать готова? Ответь, прочла Гермиона и скептически хмыкнула, спрятав диск под одежду и ища место, где уединиться с книгой. А во, что это за книги? Не знаю. Мать считала, что их создали некие древние существа, от которых произошли домовые эльфы. Они хранятся здесь со времен основателей. Видите, какие ветхие. Видите, какой странный материал переплетов. Эти книги старше Мерлина. Ты слышала, Гермиона? Герми, смотри. Гермиона промычала нечто невразумительное. Она уже ничего не слышала. Книга целиком и полностью захватила ее сознание. Сложные схемы, пиктограммы красной охрой и чернилами. И невероятные, пугающие, описания путешествий леди Коктевраны некоего таинственного шумерца по ветвлениям возможных реальностей, так и нерожденных из желания построить Хогвартс. В одной школу охватила эпидемия, уничтожившая собой разумную жизнь на территории большей части Европы. В другой реальности Слизерина убили озверевшие культисты, и Хогвартс пришлось основать в Ирландии. В третьем несостоявшемся будущем школу полностью опустошил не вовремя проснувшийся Василиск. И таких нерожденных ветвлений было сотню. Отец Время, таинственный и трагический хрономаг, ставший однажды зримым воплощением самого времени, раз за разом увлекал леди Равину в самые невероятные приключения, чтобы в очередной раз убедить в простой истине. Слизерина возвращать нельзя, менять данность нельзя, все должно идти своим чередом. Мельком в книгах упоминалась и некая древняя тварь, молодая бретонская ведьма, хитрая бестия по имени Пхира, похитившая и случайно разбившая первый маховик времени. Этот артефакт, созданный самим отцом временем, был настоящим чудом. По всей видимости, первый маховик во много крат превосходил все последующие реплики самого себя, потому как, разбившись, он исказил саму суть неудачливой воровки, обрекая ее на бессмертие, которое нельзя прервать естественным способом. Пхира не тонула в озерах, не задыхалась в болотной жиже, не горела в огне и не умирала от ударов сердца, но при этом бесконечно старела. Пережив расцвет и гибель собственного клана, Хира бежала с материка на остров, к гордым скоттам, к горным шотландским кланам. Там ее и нарекли Пхирой, Каргой из Бера. Хира много странствовала по всему Туманному Альбиону, помогала вождям бриттов противостоять римским легионам, и была чудовищно могущественна. Гермиона нашла себе место на корнях, под благоухающей кроной ближайшего лимонного дерева, и практически растворилась в потоках информации. Посторонние шумы до сознания доносились вяло, и как сквозь толщу воды, что это сияет и бьется внутри земли. Голос Невилла звучал робко, восхищенно и будто издалека. Гермиона с трудом оторвалась от интереснейшего диалога леди Коктевраны древнего шумерского хрономага, в котором отец время рассказывал о том, что есть несколько способов заглянуть в будущее и прошлое, не сломав реальность. Эта штука внутри земли для красоты. Нет, помедлив, отозвалась Елена Коктевран, это энергетическая сущность, заключенная внутри нашей планеты. Очень древняя волшебная тварь, существо, которому поклонялись друиды. Оно доброе, оно знает, что мы есть. Невилл шагнул ближе, хватаясь за деревянные перила и завороженно вглядываясь в дремлющее в земных недрах светоносное существо. Оно видит нас, оно не умнее собаки. Елена Коктевран скептически сжала губы в тонкую линию, наблюдая, как Невилл восторженно разглядывает макет-артефакт, но ощущает исходящие от людей эмоции и намерения. Что? Гермиона закрыла книгу, бережно заложив страницу случайно замеченным на какой-то полке пергаментом. В макете есть какой-то волшебный зверь? Нет, нехотя отозвалась серая дама, не здесь. Внутри нашей планеты живет древнее магическое существо. Шумерец считал, что это душа Земли. Мать считала, что сама наша планета и есть живое существо. Спящая фантастическая тварь с интеллектом очень умной собаки. Друиды поклонялись этой сущности как богу. Хотите сказать, внутри планеты живет божество? Скептически заломила бровь Гермиона, но божество не может быть чуть умнее овчарки. Терра мягко улыбнулась полумно, обнимая себя руками и с нежностью вглядываясь в очертания энергетического существа, сонно сияющего из-под драконьего стекла искусственных океанов. Пожалуй, да, это можно назвать и Террой. Между тем, оно способно делиться своими энергиями с теми, кто поклоняется ему, ибо, повторюсь, существо не умнее собаки и реагирует на направленные на себя сильные эмоции и на команды, скажем так. Перед вами всего лишь иллюзорный слепок, на самом деле она дремлет глубоко под нами. Ты прекрасна, Терра, с любовью и слепым восторгом выдохнул Невилл и поспешно пошел по кругу, хватаясь за перила и вглядываясь в ленивые космы света, шевелящиеся под скорлупой макета. Смотрите, она же живая, она пульсирует все быстрее. Невиллу, Гермиону охватило нехорошее чувство неправильности происходящего. Живой бог друидов, Невилл Лангбаттом обернулся, сияя, ребята, это же выход, Терра поможет нам. Представьте только, наша планета может стать нам источником силы. Защитим наших близких, защитим всех, служением друидов, силой самой Земли. Перед глазами встал тот, другой Невилл, человек из будущего, спокойно рассуждающий о уничтожении целых миров. Перед мысленным взором возникло перекошенное яростью лицо обращенного в человекообразную акацию примарха, и Гермионе стало дурно. То, во что Лангбаттома превратил к сороковому тысячелетию друидизм, пугало. Тот суровый старец ничем не походил на привычно мягкого, доброго Невилла. Ничем, пожалуй, кроме имени. Взамен нужно только поклоняться. Небольшая цена, развел руками Невиллу, улыбаясь и переводя взволнованный взгляд с друзей на сферу, ничтожная цена в масштабах вселенной. Но это будет ложью, тихо и как-то не впопад отозвалась Полумна, не сводя глаз со сферы. Редких животных надо защищать и любить, им не надо поклоняться. А, непонимающе обернулся Невиллу, но это поможет победить древнего. Вообще-то Луна права, напряженно заметила Гермиона, отводя глаза и крепче прижимая к груди книгу. Нельзя обожествлять животных, пусть и таких древних и могущественных. Это очень... О, бросьте, это же хаотично добрый источник запредельной мощи. Упрямо перебил ее Невиллу. Разум самой умной овчарки находится где-то на одном уровне с трехлетним ребенком. Целая планета с разумом младенца. Мы ведь нужны ей. Полумна права, Невилл, упрямо поджала губы Гермиона. Это будет самообманом. В подобном непростительном невежестве можно извинить лесных язычников, но никак не тебя, Невилл. Существо, полностью зависящее от механизмов нашего мира и от простых законов физики, никак не может быть богом. Каким бы мощным оно ни было, Невилл пожевал губами и снова перевел взгляд на каменную модель Земли. Обожание в его глазах понемногу затухало, уступая место сожалению и вдумчивому расчету. Бог есть дух, Бога нельзя убить. Убить Землю, к сожалению, слишком легко. Землю надо беречь и защищать. Но превращать в башка, Гермиона отчаянно тряхнула кудрями и ткнула пальцем в земной шар, аккурат в остров Исландия, недопустимо. Однажды ты осознаешь это, и тебя будет мучить эта двойственность, Невилл, в делах и в мыслях. Ты просто будешь лгать себе и людям, будешь думать одно и учить другому, безмятежно согласилась Полумна, а потом сломаешься. В тебе станет темно и пусто, и туда, где темно и пусто, проберется хаос. Гермиона изумленно покосилась на Луну, но ничего не сказала. Наверное, вы правы, это того не стоит, моргнул Невилл, неуверенно разглядывая очертания материков, но Терри все еще нужна наша любовь. Гермиона осторожно положила руку Невиллу на плечо, кивая ему в ответ на его обезоруживающую детскую улыбку. Полумна забралась на шаткую лесенку и уже вовсю рылась на верхних полках одного из книжных шкафов, тихо напевая что-то про Бруму, что дремлет в снегах и огнях. Глубоко внутри Гермионы что-то пищало и ухало одновременно и от страха, и от восторга. А внутренний голос задушенно шептал, что одна дурная слизеринка, кажется, немного изменила будущее. Почему Хагрид успел пропасть, помереть и загнить, а это так никто и не заметил, шепнул Герман Ридблу, мелко нарезая брюшки грюмшмелей и украдкой поглядывая на сонно ковыряющего котел Малфоя. А драка ничего, храбрец, под нож смотри, угрюмо отозвался Ридбл, педантично правильными движениями помешивая варево и ссыпая туда по очереди ингредиенты. В микстуре от бессонницы не нужны твои отрезанные пальцы, Поттер, не лезь пальцем в ухо, ухо, горло и нос связаны, да у тебя же, стыдись, Поттер, ты до самых ушей вымазался в грюмшмелиных ошметках, свинья. 5 баллов с Гриффиндора, мистер Дамблдор, холодно обронил Снейп, на секунду с подозрением зависнув над котлом Альбуса. Но за что, широко распахнул свои небесно-голубые глаза Альбус и даже прекратил мешать от возмущения, я ведь ничего не сделал, неужели, а я полагаю прямо сейчас нас ожидает очередное, хищно прищурил глаза Снейп и изобразил деланное сожаление, и оглушительно рявкнул на весь класс, стремительно ткнув палочкой в дверь, ведущую в хранилище ингредиентов, зрелище,